Здесь не сказано, какой именно объект. Упоминаются только проблемы с оборудованием и финансовые трудности. Деньги — неизбежное зло. Выставляйте ваши сундуки. Ева швырнула письмо. Так что же после стадиона? Что там было следующим по списку Аполлона? Рорк стал искать. Экран какое-то время оставался чистым, но, наконец, высветились буквы. «Памятник Вашингтону». Планировалось взорвать его через 2 дня после акции на стадионе. Ева стиснула пальцами плечо Рорка. «Они будут действовать сегодня, самое позднее завтра. Они не будут ждать, не пойдут на контакт. Для них это риск. Так что же выбрано объектом? Ты думаешь, снова какой-нибудь памятник? Но какой?» Рорк снова вызвал данные, и на экране появились 3 снимка. «Выбирай», — сказал он. Ева выхватила из кармана коммуникатор. «Пибоди, подними на ноги 3 бригады взрывного отдела. Одну направь в Empire State Building, другую к близнецам, третью на Liberty Island, к статуе свободы. Вы с Макнабом берете на себя Empire, Финни пусть едет к близнецам. Возьмите с собой новые сканеры из тех, что приготовлены для меня. Я сейчас еду домой. Прошу всех действовать быстро. Штурмовая экипировка, все с оружием. Немедленная эвакуация. Оцепить все 3 района. Не впускать никого из штатских в эти зоны, в радиусе 3 городских кварталов. Выключив коммуникатор, Ева спросила Рорка. «За сколько мы доберемся на твоей волшебном вертолете до Либерти-Айленда?» «Немного быстрее, чем на тех игрушках, которые имеются в вашем управлении». «Тогда давай поспешим». За руль сел Рорк. «Думаешь, они нацелились на статую?» — спросил он. «Скорее всего. Им нужен символ, причем самый большой, какой у нас есть. Статуя выполнена в женском образе и имеет политический смысл. Даю голову на отсечение, они собираются разрушить именно ее». Рорк так гнал машину, что Ева вдавила в сиденье. Глава 22. «Лейтенант! Даллас! Сэр!» С этим криком Пибоди вылетела из парадной двери, прежде чем Ева успела выйти из машины. «Рорк, иди, я тебя догоню», — сказала Ева, чтобы выслушать помощницу. «Ваша информация все еще поступает. Я пересылаю ее в центральное. Подразделения собраны». Ева взяла сканер и напомнила. «Все должны быть в полной штурмовой экипировке. Перед выходом всех осмотри. Я не хочу больше никого терять». «Есть, сэр. Босс хочет знать место, куда вы направляетесь, и ваше расчетное время прибытия». Ева обернулась, услышав рокот двигателя вертолета, выруливавшего из мини-ангара. «Да поможет мне Бог. Полечу на этой штуке на Либерти-Айленд. Узнаешь время моего прибытия, когда я доберусь до места». Прикрывая лицо от поднятого вертолетом ветра, Ева сунула сканер Рорку, затем уцепилась за ручку дверцы и поставила ногу на колесо. Никто, кроме Рорка, не знал, как она боялась высоты и не выносила все средства передвижения по воздуху. «Не нравится мне эта часть дела», — пробормотала она. Рорк только улыбнулся, а когда она взобралась на место, предупредил. «Пристегнись ремнем и проверь, хорошо ли закрыта дверь. Нам недолго добираться». «Знаю, но эта часть мне не нравится». Во время крутого вертикального взлета ей показалось, что у нее сейчас оборвутся внутренности. Дав себе немножко привыкнуть к такому состоянию, она набрала номер Уитни. «Сэр, я следую на Liberty Island. Сейчас к вам должна поступить информация». «Она поступает. К каждому объекту подтягиваются подразделения поддержки бригады взрывного отдела. Расчетное время прибытия на Либерти-Айленд через 12 минут. Когда вы будете на острове?» «Рорк, через сколько мы доберемся?» Урча мотором, вертолет поднялся над деревьями, домами. Рорк стрельнул в нее быстрым взглядом голубых озорных глаз. «Через 3 минуты». «Но это...» Еве с трудом удалось держать крик, когда Рорк включил реактивные ускорители. Урчание мотора превратилось в рык пантеры, и вертолет прорезал воздух, словно камень, выпущенный из рогатки. Ева изо всех сил держалась побелевшими пальцами за подлокотники, внутренне повторяя «Черт! Черт! Черт!» «Мы будем там в пределах 3 минут», — ответила она боссу, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Сообщите по прибытии». Ева выключила коммуникатор, с трудом дыша сквозь стиснутые зубы. «Рорк, мне нужно добраться до места живой. Положись на меня, дорогая». Он положил машину в крутой вираж. Крен при этом был настолько сильным, что Еве почудилось, будто у нее глаза перекатились на затылок. Тем не менее, она взяла в руки сканер и рассмотрела его. «Я раньше никогда не пользовалась такой аппаратурой». Рорк протянул руку и нажал выключатель в нижней панели устройства. Сканер издал жужжащий звук. «О, Господи! Держи свои лапы на управлении!» — закричала Ева. «Если мне вдруг понадобится шантажировать тебя, я могу пригрозить тебя тем, что расскажу твоим сослуживцам, как ты патологически боишься высоты и высоких скоростей. Напомни, чтобы я обидела тебя, если мы останемся в живых». Она вытерла о бедра липкие ладони и достала свое оружие. «Я, пожалуй, дам тебе это средство захвата. Ты не можешь идти безоружным». «У меня есть все, что требуется», — мрачно улыбнулся он в ответ. Вертолет пролетал уже над водой. Я попросила Финни рассчитать возможное расположение зарядов. Он считает, что их должно быть 5 на всем расстоянии по вертикали, от фундамента статуи до венца. Как ты думаешь, сколько времени потребуется, чтобы обезвредить все это, если наши клиенты будут следовать предполагаемой логике? Это зависит от конкретных обстоятельств. Я не могу сказать, пока не увижу эти заряды. Поддержка прибудет на 9 минут позже нас. Если статуя действительно является объектом, мне остается надеяться только на тебя. «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» — усмехнулся Рорк. «Сейчас я включу дальний сенсор и монитор». Экран замерцал, и появилось какое-то изображение в виде теней и условных обозначений. Мельком взглянув на монитор, Рорк сказал: «Вот она, твоя цель. 2 человека, 2 дроида и 1 транспортное средство». «Они уже запустили устройство?» «С этой аппаратурой я не могу определить состояние взрывных зарядов, но они там». Ева пальцем ткнула в экран. «Дроиды здесь и здесь?» «Да, в районе основания. Ты была когда-нибудь на статуе?» «Нет». «Как тебе не стыдно?» — пожурил он. «Внизу расположены музеи, но всего внутри статуи 22 этажа, вернее, обзорные площадки. Там есть лифты, но в данных обстоятельствах я бы не советовал пользоваться ими. Есть лестница, узкая, винтовая. Она поднимается на самый верх, к венцу. Там устроена последняя площадка, откуда можно подняться в факел». «А ты никогда не хотел приобрести свободу в собственность?» «Никто не может быть ее собственником». «Согласна, снижайся». Скрежеща зубами, она отстегнула ремень. «Рорк, будь поближе, чтобы в случае чего помочь вырубить дроидов». Он нажал кнопку под пультом управления. В открывшемся отделении оказалась дальнобойная лазерная винтовка с прицелом ночного видения. «Вместо своей игрушки лучше используй это». Ева сполошилась. «Дьявол, ты получил бы минимум 5 лет самого строгого режима за перевозку такого». Рорк улыбнулся, глядя, как она достала оружие из ящичка и попробовала его на вес. «Надеюсь, сначала ты покончишь с дроидами. Постарайся держать эту леталку ровнее», — борясь с тошнотой, сказала Ева. Она отодвинула дверь, стиснула зубы от ворвавшегося холодного ветра и улеглась животом на пол кабины. Еще раз взглянув на экран, Рорк сообщил: «Один из дроидов обходит статую справа, другой идет слева. Сначала берем того, который справа, затем я сделаю круг. Так что будь готова к этому. Главное — сделать так, чтобы я оказалась в радиусе стрельбы». Великий символ — свобода — вздымалась над темнотой, над молочной дымкой городских улиц, над людской суетой, держа факел в твердой, уверенной руке. Ее лицо было спокойным и умиротворяющим. Огни сияли вокруг нее, словно подчеркивая высокое предназначение статуи. Скольких же людей встречало это приветствие, когда они пересекали океан, выбравшись из кошмара беспросветности в новый мир, чтобы начать другую жизнь. Сколько раз сама Ева видела этот монумент, но лишь теперь поняла, что просто привыкла видеть его на месте. И в этот момент она поклялась себе, что свобода будет стоять здесь всегда. Первое, что она увидела, был грузовой вертолет, который приземлился на теневой стороне статуи.